Трое подняли руку. Овчарки, одни из лучших друзей человека, борются с волками, охраняя стада от их посягательств. Им плевать, что противник похож на них самих. Они делают свою работу, а затем возвращаются к человеку, выкинув случившееся из головы. Так что, будьте как они, будьте достойны поколений своих предков, в конце-то концов. Молчание. В головы я залезть не мог, но и так было видно, что они пытаются переварить сказанное. Торопить, подгонять, чего-то еще говорить я не собирался. Нечего мешать, я не спец по ментальным проблемам, но это уж-то понимал и просто стоял рядом, готовый попытаться помочь, если попросит, а если нет, по обстановке. А еще я заметил вдруг, что все еще поглаживал Холли, прямо сейчас почесывая ее за ушком. Она была не против, ну и я не прекращал, нечего тут резкие движения делать. Стоим, стоим. Затем Холли вытащила из кобуры пистолет, щелкнула предохранителем. Напрягся ли я? Немного, капельку, молекулу. Четким, деревянным шагом Холли подошла к раненым мутантам, вытянула прямую как лом руку и сделала два контрольных выстрела, освободив-таки бедолаг от мучений. Затем взглянула на других, чего уставились. Возвращаемся на посты. И, не проронив больше ни слова, сама направилась обратно на позиции. Следом за ней потянулись остальные. На тела они больше не смотрели, взгляды были направлены просто под ноги. Уже получше, наверное. Не уверен я в результатах своей замечательной речи. Прямо сейчас она, конечно, разрядила обстановку, но вот чего из этого выльется, черт его знает. И это лишь первый день закончился. Вернулся в центр деревушки, к защитному столбу, уселся на прежнее место, упираясь спиной на недвижного геноида, достал сохраненную с завтрака шоколадку. Сахарок не помешает, чтобы было чего мозгам жечь, если опять какая неприятная ситуация случится. Посмотрим, сэр, негромко спросила Таша, устроившись рядом. Несколько монстров, от которых эти херовины и воздвигали, я махнул в сторону столба. Не забивай голову, все равно второй взвод растреплет, там и послушаешь. Больше от нее ничего не последовало, ну и хорошо, видимо. Зато вместо нее появился староста, в рваном ночном рубище, или чем еще было это сомнительное одеяние до колен. Обеспокоенный, он притопал босыми ногами, губы и уши все еще отдавали янтарным, так что переводчик не требовался. «Всех перебили, не переживайте», — спокойно сказал я. «Против нас они ничего поделать не могут, тогда надо бы тела сжечь. Обычай такой, еще до бегства пошел, а почему, не знаю, но надо. И баб наших подпускать нельзя к тому месту, пока пеплом не покроем». Ох уж эти внезапные подробности на ровном месте. «Баб, значит, подпускать нельзя, их, а моих, уши с хвостами дают иммунитет от мутагенной заразы, или что, сжигайте», пожал я плечами, «не мешаем. А, кстати, почему именно ваших подпускать нельзя? Так наши-то нормальные, их попортит в таких же. А ваши что? Они уже одной крови, их не возьмет. Вот ты бы, дед, потише говорил, а не так, чтобы все волчицы слышали, а они-то слышали прекрасно и стали переглядываться». Лишь Таша сидела с каменным лицом, словно бы не обращая внимания. Ага, ушки-то выдавали, как она прислушивалась. Мои, не дикие, советую запомнить и не ошибаться. «Конечно, господин укротитель, он тихонечко смылся, а я, столь же тихонечко, стал думать над местным мироустройством. В общем-то, старик еще при встрече прямым текстом сказал, что кто-то мутантов умеет приручать, и меня с Кроники Рамон сперва за таких и принял, и сейчас это подтвердил. Информация вполне достойная отчета, но стоило сперва переспать с сегодняшним опытом, прежде чем переносить его в текст, чтобы не бросить ненароком тень на девчат, и так уже отметил сходство с местными. Может, их вообще на основе-то мутантов и делали, а сейчас просто скормили кучу неправды, выставив все так, будто исследования по чародейству начались только недавно. Может, были уже подобные Кроникеру разведчики, в сопровождении отряда спецназа. Всякое могло быть, только нет толку гадать, честно говоря. Предысторию-то знать интересно, да не поможет она мне, а значит, нечего и заморачиваться. Спать надо. Я и уснул, разложив уже полноценный спальник вместо теплой спины геноида, с подлым чувством наделанных ошибок и косяков, которое постепенно все же растворилось в накатившей тьме. Секунда, и вот уже прозвенел будильник. 7 утра, солнечный свет вовсю пробивался через густые кроны. Огляделся, на вид, все в порядке. Часть волчиц спала, 3 часовые сидели на земле, держа руки на оружии. Все в тех же позах сидели с поднятыми головами геноиды. Никаких неожиданностей, кроме Кроникера, которого как-то не наблюдалось. «Где лейтенант?» Полчаса назад вскочил и убежал изучать записки местного мага. Цитата, ответила одна из девок. «С чего вдруг? Не знаю, но выглядел суетливым. Раз так, то стоило спросить. Кроникер, на связи? Ты чем там занять?» В ответ ничего. Я честно повторил запрос пару раз и смирился с тем, что придется все-таки сходить лично. В конце концов, это вроде как я был приписан к нему, не наоборот. А уж поесть и все прочее можно устроить потом, когда прояснятся планы на сегодня. «Давно на посту?» – спросил я часовых. «Часа три. Нормально. Тогда ты со мной. Идем к лейтенанту». Оставался только один маленький, но важный вопрос. «Идти-то идем. А куда?» «Мне известно только направление. С другой стороны, зданий тут не так уж и много, а дом чародея наверняка должен как-то выделяться. Так что подъем, остальное подождет». Но сперва я сладко потянулся. Затем на автопилоте, не задумываясь о смысле, надел броню, и мы неторопливо двинулись куда-то туда. Попутно связался с остальными отделениями, за ночь больше ничего не произошло, никто не пришел, никто не пытался уйти. Спокойствие. И собственно чародейский дом нашелся достаточно быстро. У него дверь была открыта, вот и все отличия. Так что я разумно прикинул, что раз лейтенант так торопился, то это наверняка он за собой не закрыл и сразу нырнул в груды томов, бумаг, или там не знаю, папирусов. Верная догадка, короче, заглянул, внутри сумрачно, из света только внешний да где-то там в глубине фонарик рисует ровные тени. «Эй, Кроникер!» — крикнул я. «Чем занят?» «Работаю. Заходи, мы здесь не задержимся, я покажу, куда дальше двинемся». Мощное заявление, его следовало проверить, так что я без всякого стеснения завалился в чужой дом. Еще и вчерашний паренек наверняка жил здесь, что могло бы вылиться в неловкую ситуацию. Хоть я и не чувствовал к нему никакой вины, девчата важнее. Внутри оказалось на удивление просторно. Это как автобус, снаружи вроде и небольшой, а внутри куча места. Чего тут? Печка небольшая, кирпичная, деревянные столы и лавка, какие-то корзины, всякая мелочевка по стенам развешана, и все аккуратненько, да без пыли. Ничего интересного. Интересное должно было скрываться в следующей комнате, так что прямиком прошел туда. Волчица осталась караулить снаружи. Я оказался прав, дальше было любопытнее. Кроникер сидел по центру комнаты, за небольшим одноместным столиком, на кривом косом табурете, забив этот самый столик раскрытыми книгами. Освещением ему служил фонарик, подвешенный к потолку, а вокруг еще больше корзин, натурально целые стопки от пола до потолка. В углу стоял распахнутый сундук, из которого выглядывали пурпурные, расшитые золотистым тряпки. Заглянул в корзину, там травы, в другой, камни какие-то, будто речные, судя по тому, насколько гладкие, в третьей вообще песок. «Это нам не потребуется», — прокомментировал мои действия Кроникер. «Это нужно было ему, потому как полноценные инструменты были недоступны и приходилось использовать что подвернется. У нас-то эти инструменты есть, разумеется, целая коллекция, включая мою книгу. Зато здесь нашлись кое-какие интересные записи». «Ладно», — пожал я плечами. «И куда мы отправимся?» «На северо-запад, километров 15. Местные леса снимали оптикой, более продвинутых спутников под рукой не оказалось, так что местность здесь приняли за обычные лесные равнины. А по записям, в указанном мною месте находится широкая и глубокая расщелина. Нам вниз. И что там? Якобы, та точка, в которой они появились, сбежав из другого мира. Звучит-то как, а сейчас, возбужденный и закопавшийся в исследования, лейтенант как никогда походил на нормального человека. Вон как заговорил. С другой же стороны, мои хорошо обучены, но все же не скалолазы. Зачем вниз? Судя по записям, там находится некая портальная арка, поврежденная, но тут указывается, что по старым записям повреждения не критичные. Дальнейшие объяснять-то не нужно, надеюсь, раз надо, сходим. Энтузиазма я не разделял, но это работа, а ее нужно делать, и делать хорошо, и не забывать держать лейтенанта под прицелом. Тянуло от него душком таким, слегка безумным. Глава 11. Сказано, сделано, так что спустя пару часов мы выдвинулись к этому самому порталу. Сборы много не заняли, на самом деле, это Кроникер все сидел в каморке и возился с книгами, то ли переписывая, то ли фотографируя, не вникал. Я больше беспокоился о состоянии своих подчиненных, но те выглядели нормально. Если ночные события и оставили какой-то след, то достаточно незаметный, чтобы я их пропустил. Разве что, пожалуй, Холли крутилась вокруг меня чуть больше обычного. Вот и все. Хрен его знает, чего там могло таиться на самом деле, но сейчас все выглядело спокойно. Сейчас, это не значило, что не могло аукнуться в будущем. С местными вообще не взаимодействовали. Могут послать гонца, чтобы предупредить о нашем появлении, да и пусть, размажем, если полезут. А если нет, то, может, устанавливать контакт с другими поселениями будет попроще, раз они знают, что я готов на многое, чтобы вырубить раздражающую волчиц защиту. Тут посмотрим. Да и миссия могла внезапно превратиться в гарнизонную, если Кроникер прилипнет к порталу, изучая его. Тогда и двигаться никуда не нужно. Короче, без четверти 10 мы стремительно покинули поселение и двинулись напрямик через лес. 15 километров – ерунда. В худшем случае 6-7 часов, уж медленнее-то мы не поползем. Так и оказалось. Скука, ходьба – прекрасный катализатор для мыслей. Много всякой ерунды прокрутил в голове, но чувствовал, что это просто накручивание. Слишком уж легко погрузиться в продумывание негативных вариантов развития событий, придумать самому себе проблему, а затем искать ее решение, когда проблем-то и нет. Завидую я геноидам. Разумные, или не слишком, более чем уверен, что машины могут вырубить часть себя и спокойно идти, гоняя пустые команды в процессорах. Волчицы же, кто знает, что там крутилось. Может, ничего, кроме внимания к обстановке, как у служебных собак, а может и чего-то более комплексное, как у людей. Способ узнать только один, и это наблюдение, ну и разговор, но я не психолог ни разу, это может только навредить. А мимо проплывал лес, однообразная обстановочка, крепкие прямые стволы деревьев, шумная крона, пробивающиеся сквозь нее солнечные зайчики, могучие корни вдобавок, чтобы путь легким не казался. Нам ничего не помешало добраться до нужного места. Первым признаком того, что мы подходим, оказался легкий уклон. Сперва он, затем наткнулись на длинный овраг, вот и край расщелины. Сразу спускаться не стали, сперва двинулись вдоль, чтобы осмотреться. Притом Кроникера еще придерживать пришлось, он стал прямо рваться вперед, с удивительной целеустремленностью. Не пустили, так он приплясывал на ходу, весь переполненный энергией, с нетерпеливым лицом ребенка, перед которым положили подарок, но открывать не дают. Очень любопытное поведение для такого-то засранца, учитывая, что от вопросов про то, как оказался в подземелье, вечно ускользал, а топали мы как раз к порталу, штуке, специально предназначенной для переноса объектов на расстояние. Чего задумал-то, а? Путь вдоль оврага вывел нас к самой расщелине, широкой, действительно крупной, в шоссе полос в 10, не меньше, и над всю эту ширину скрывала от взгляда с неба крона деревьев. Совсем неестественно. Снизу эта крона выглядела плетеным из ветвей ковром, который сам по себе образоваться точно не должен, да и держится больно уж крепко, без всяких проседаний. Я не инженер, а, погодите-ка, у меня есть целых два инженера, двойка, тройка, на крону посмотрите. Мне кажется, само по себе такое получиться не может, зато может быть сделано искусственно, как маскировка от воздуха. Ваше мнение? Несколько секунд молчания. Гладкие визоры рассматривали растительность. «Подтверждаю», — ответила двойка по радио. «Наблюдаем паттерны переплетений, специально предназначенные для поддержания структурной целостности. Возможно, целенаправленное направление роста ветвей, однако такой подход занял бы неприемлемо много времени, от 50 лет и более. Что ж, вывод из этого простой: местечко было в активном пользовании, притом долго, и у владельцев его были какие-то угрозы с неба, от которых они прятались. Однако, на том злосчастном защитном столбе я не видел птичьих голов, только сухопутных тварей. Что, штука не помогает против них? Или я уехал не в ту сторону, и местные просто любят тень? Тоже вариант. Вышли к самому широкому месту расщелины. Трава прекращала расти за пяток метров до края, обнажая не землю, но крепкий серый камень. И вот из этого камня вся расщелина и была. А что внизу? Осторожно подошел к краю, присел на колено и заглянул вниз. Стены, слишком ровные, не гладкие, а просто прямые, без всяких микроскал и трещин с обеих сторон. На самом дне же виднелась наша цель. Портал. Ничем иным эта каменная арка, метров в 10 в диаметре, расположенная на эдаком постаменте с подъемом на него, быть не могла. Даже отсюда, сверху, было видно вырезанные по краям арки символы на непонятном алфавите, вроде, том же, что и в книжке Кроникера. А еще темнел в стене проход, слева от арки. Куда уходил, хрен его знает, в обслуживающее помещение какое-нибудь. Не особо-то солидно, сказал я, ждал чего-то внушительнее. Разумеется, все прикидываешь из своей любви к грубой силе, на что-то возвышенное не способен, язвительно проговорил лейтенант. Вот сейчас не понял, это мне говорит человек, наблюдавший, как пытаются отмудохать мою девку. Не борзей, вниз лететь далеко. Тем самым только подтвердил его слова, ну да и плевать, а то стал вдруг оскорблять, хотя вчера нормальным человеком притворялся. Это его ковыряние в чародейской херне к такому приводит. Второе отделение и геноиды спускаются с нами, первое остается здесь, третье встанет на той стороне. Быстренько раздал я приказы. Обустраивайтесь, похоже, задержимся. Поредевшие компанией вернулись к той части ущелья, где оно напоминало обычный глубокий овраг. Там мастер и ее волчицы перебрались на другую сторону и неторопливо двинулись обратно, занимать места. Я, Кроникер и Холли сотоварищи отправились вниз по дну оврага. Спуск-то был плавный, даже не поросший, но никаких следов чьего-нибудь недавнего присутствия мы не заметили. Любопытно. План был простой. Два отделения наверху защищают нас и прикрывают друг друга. Последние с нами. Вход в какие-то подземелья живо навевал позавчерашние воспоминания, так что стоило иметь охрану, чтобы перестреляли к херам всех, кто решит к нам полезть. Ну и за лейтенантом поглядывать. Вблизи портальная арка оказалась все такой же скучной. Да, высокая. Да, куча всяких символов тянулась по ее ребрам, а внутренние грани выглядели глаже внешних, словно оплавлены этим самым порталом. Но, в целом, просто хрень из цельного камня. Это лейтенант прямо в восторг пришел. Пока я волчиц расставлял, чтобы накрывали огнем ход под землю, он раскрыл книгу и стал то срисовывать, то читать, беззвучно шевеля губами, то, нет, вот фоткать он не стал. Хотя, казалось бы, простой и надежный способ зафиксировать объект в нетронутом виде. Пистолет заряжен? Заряжен. Так, на всякий случай проверил. Что с инженерной точки зрения скажете? Спросил я двойку и тройку, указывая на арку. Ответили мгновенно. Примитивный, трудоемкий процесс. Объект был высечен из сплошного куска камня, включая его основание, можно различить щель между ним и настоящим дном ущелья. Следы долота. Вывод, важное религиозное сооружение. Ну да, похоже на правду. Вопросик, правда, есть, если эта штука якобы использовалась для исхода из другого места, то кто ее изготовил-то? Другими мерами пригнали людей и ждали, пока не доделают, или сперва ее перебросили как-то, а затем открыли коридор для всех. На мгновение даже стало любопытно, что об этом думает Кроникер. На мгновение. Это потому, что я засек случайные телодвижения волчиц. Три ствола как бы невзначай уставились на землю под его ногами. Следом и на самого лейтенанта перевел взгляд. Опять свои чародейства творил, размахивая синим идолом, показывая им на символы на арке, и чего-то бормоча. «Не, ну так не пойдет, ты предупреждать научишься о своих действиях», сказал я, подходя ближе. Он меня проигнорировал, продолжил свой ритуал. На арке слабо-слабо засветился тем же синим дин из символов, и свет этот исходил из глубин продолбленных линий. Сразу такое ощущение потихоньку стартующей машинерии, только если с техникой я дружу, то вот с чародейством этим не особо. Обошел лейтенанта, встал между ним и аркой, чуть в сторонке. Рожа у него невероятно счастливая. Махал он идолом, то опускал взгляд в книгу, то вновь поднимал на портал. Меня, казалось, не заметил. Повод ли это вышибить ему мозги? Пока, пожалуй, нет. «Эй, Кроникер, чего ты делаешь? Отвали, громила!» — воскликнул он, на секунду прервав бормотание. Затем слегка опустил книгу, снова прервался. «Это величайшее деяние меня в учебнике истории запишет, так что не путайся под ногами, иначе унесет волной, и ничего ты с этим не поделаешь». Свихнулся, точно, на своей хероборе. И ведь подавал признаки, даже с полковником подрался, но тот все равно пустил лису в курятник. Первое, третье, наш прицеп поехал крышей. Держитесь наготове, он творит какую-то херню с этим порталом, так что готовьтесь к отражению атаки. Может где угодно появиться. Короткие подтверждения готовности. Хорошо. Что теперь? Ждем. Чего этот гений наделает? а у него-то был прогресс. Все больше символов на арке загоралось ровным синим цветом, и, если приглядеться, в самом портале можно было разглядеть нечто. «Холли, пиши картинку». Происходящее походило на съемки какого фантастического боевика, где хорошенько так вложились в настоящие спецэффекты. «Мы, военный отряд, там, само пространство колыхаться начинает, дрожать слов за горячим воздухом. Только это не в воздухе, не е, херобор активируется, и кто знает, чего оттуда может вылезти». Внутренности арки стало затягивать синей пеленой. Тут я решил, что все же пора остановиться, и плевать, что действие очевидно не завершено. Если бы Кроникер хотел, чтобы мы не вмешивались, то он разъяснил бы в общих словах, а не парочкой клишированных фраз безумного ученого. Жест, короткая фраза. Две волчицы выдвинулись вперед, перехватив автоматы для удара. Шестеро откровенно целились в лейтенанта, а оставшиеся две следили за входом в подземелье. Последнее предупреждение, Кроникер, объяснись или остановись. Он обернулся, несколько неестественно, выкрутив шею до предела, и лицо его переполняло натуральным счастливым безумием, которое вспыхнуло до лыбы во весь рот, когда взгляд упал на меня. Девок он проигнорировал, да будет, торжественно начал он, зря, экстаз чародейско-религиозный, или еще чего, только трудно устоять от мощных, синхронных пинков в колени. Ноги сложились моментально, а еще он выронил книгу, посреди оборота которой светился синий спрайт. Секунда. Вспышка от портала. Все заволокло синим, под безумный смех лейтенанта. «Достал, достал!» – истерично прокричал он. «Мой приказ был мгновенен. Огонь!» А дальше все пошло по одному месту. Стрекот выстрелов, залившая глаза синева, стремительно поглощавшая в себя окружение. Вспышка боли в копчике, там, где имплант. Я почувствовал, как ноги начинают складываться без моей на то воли, и все погрузилось во мрак, коротенький, но чертовски длительный. Все кончилось так же быстро, как и началось. Внезапно понял, что лежу на спине, глядя в безоблачное голубое небо. Копчик стрелял болью, да и в затылок будто воткнули чего, а в голове царило легкое недоумение. Так сказать, великолепно. Попытался встать, руки-то слушались легко, вот ноги же, не чувствовал я ног, совсем, и это пугало. Минутку-другую я полежал, переваривая произошедшее и вылавливая из трещащей головы воспоминания, но там было немного. Сумбурный момент безумной хероборы Кроникера, влетевшие в него очереди, а затем синяя вспышка и вот я здесь, с отказавшим, похоже, имплантом на спинном мозге. Не слишком-то перспективно для выживания. Теперь, когда более-менее пришел в себя, сумел сесть, подняв тушку руками, огляделся. Вокруг равнина, плоская как стол, лишь на горизонте темнеет что-то, гора или лес, сочная, практически изумрудная трава, и в этой траве разбросаны бессознательные волчицы, явно больше 10, да все 30, на самом деле, и оба андроида, серебристые пятна на зеленом. Выходит, чертов портал сработал и перекинул нас всех хрен знает куда, еще и зацепив тех, кто находился в отдалении. Не хватало только Кроникера. Как ни оглядывался, тела его не увидел. Хорошо. Или плохо, это как поглядеть. «Эй, кто-нибудь пришел в себя», сказал я в гарнитуру, но в ответ ничего. Вместе с имплантом накрылось, или в самом деле всех настолько вырубило. «Взвод, подъем, кончаем дрыхнуть», крикнул я по старинке, изо всех сил. Оп, а это уже сработало. Лежавшие было волчицы застонали, зашевелились. Сперва как жертвы похмелья, затем уже пободрее, одна за другой поднималась, с обескураженно удивленным взглядом, но он стремительно уступал место вбитому профессионализму. Минуты через три взвод занял круговую оборону. Капралы все перебрались ко мне, где мы и стали выяснять, что вообще случилось, а попутно выяснили, что электроника сбоит у всех, только коллиматорные прицелы более-менее стабильны, а с радио все глухо. Камера, на которую писали действия лейтенанта, вовсе сдохла с концами. Итак, обстановка следующая. Я иммобилизован, все остальные в порядке. Есть проблемы с электроникой, и мой планшет не видит спутники. Мы оказались неизвестно где, уж точно не в лесу. Что-то еще. Сперва молчание. Затем мастер потерла шею. Ощущения странные. Будто кожа более чувствительная стала. Есть такое, поддакнула Холли. Хм. Я поводил ладонью по своей коже, заполз под броню на грудь. Но нет, разницы вроде никакой. А вот у волчиц это было у всех. Плохой признак, учитывая, что в той деревушке было средство против моих девчат, Это вполне могло оказаться чем-то подобным, или побочным эффектом портала. Хер с ним, это точно портал, мы ж в другом месте оказались. Сильно так в другом. Вон, даже солнце, казалось, чуточку побольше. Останемся здесь, на сутки двое, решил я. Может, вернемся, может, кто-то еще появится. Если нет, попробуем выйти к местным. У вас конечности отказали, сэр, отметила Таша. Спасибо, я заметил. Может, по нам электромагнитным шарахнуло, признаки совпадают, вот и накрылся имплант. Попробуйте завести жестянок, они должны в этом разбираться. Если не выйдет восстановить, то уж извините, придется кому-то из вас меня тащить. Утащим, командир, Астер, не бросать же, ну и прочие нужды, когда появится. Я заткнул ее жестом, вот об этом думать я как-то не хотел. Тщательное ощупывание тушки показало, что чувствительность пропала где-то на уровне бедер, сразу после прибора, так что хоть ссаться в штаны не буду, уже хорошо. Пока никакого лагеря не разбивали, девчата просто развалились в траве, которая вполне неплохо их скрывала, и внимательно глядели по сторонам. Трое отправились поглядеть на андроидов, а я упорно пытался пошевелить ногами и восстановить чувствительность. Ну, как мог, безрезультатно. Вот пытаюсь я ими пошевелить, а толку? Чувство даже не неприятное, а просто какое-то раздражающее, вроде и делаешь все как обычно, а ничего не происходит. Да, но попыток я не прекращал, устроился поудобнее, пытался левую согнуть в колене, попутно следил за вознёй с андроидами, но тех, похоже, тоже вынесло наглухо, ни на какие физические выключатели не отзывались, жестянки гражданские, вот мой планшет все пережил, и гарнитура стала потихоньку работать, похоже, остаточные возмущения в диапазоне, вот данные до того и не пробивались, а сейчас хоть что-то. Уже можно было передать полтора рваных словечка, сойдет, а спутников все так же не видать, ну и что дальше, только ждать, снова, ждать и пытаться снова завести собственные ноги, часы тянулись невыносимо долго, а вокруг ничего особо-то и не менялось, солнце потихоньку к закату катилось, да и все та же безоблачная, безветренная погода, тепло, травка эта цветастая, никаких угроз на горизонте, в бинокли следили. Темная масса в отдалении оказалась просто тоненькой рощицей, никаким не лесом, скука. На самом деле, занятие для волчиц у меня было. Сперва надо было дождаться, пока пройдут помехи и связь полностью восстановится, а там я собирался выслать отряд разведчиков, человек 5, по округе прогуляться. Кто знает, может, в паре километров тянулась асфальтированная дорога, а мы и не в курсе. Дождались. Теперь, когда сигнал проходил нормально, я подозвал Астер, возьми половину, пройдитесь по округе, километра на 3-4 отдаления, держись на связи. Стукнув кулаком по груди, она рявкнула парочку приказов и стремительно умчалась на разведку. Снова ждать, как же я люблю ждать-то, а особенно, когда единственное занятие, это уныло пялиться в планшет, надеясь, что поймает спутники навигации, да теребить ноги, чтобы не затекли, ах да, и пытаться ими шевелить. Совершенно бесполезное занятие, но помогало хоть немного занять себя. Стоило, на самом деле, отнестись к внезапной инвалидности несколько серьезнее. Но это верный путь растерять боевой дух и скатиться ненароком в оцепившее безделье. Так что подобные мыслишки гнались прочь. Наладится все, или имплант заработает, или эвакуируемся рано или поздно, а там на базе уж подлатают. Когда небо уже окрасилось в закатно-оранжевый, прозвучал доклад Астер. 4,5. Юго-восток, наткнулись на грунтовку, укатанная, растительности нет, идет с севера на юг, земля твердая, следов не отпечаталось, транспорта или пешеходов не наблюдаем, вот здесь надо было немножко подумать, что дальше, отправить их дальше на разведку или вернуть в лагерь, пустить вдоль дороги, или просто оставить подождать, в надежде, что кто-нибудь объявится, я склонялся к последнему, время, конечно, не самое подходящее для трафика, но вдруг, так что, ложитесь где-нибудь в сторонке и наблюдайте, в 11 можете возвращаться, там едва ли уже кто-то поедет, и, да-да, снова ждать, прямо-таки обожаю, нам не повезло, в смысле, никто по этой дороге не проследовал, так что волчицы вернулись на базу с пустыми руками, почти пустыми, когда собирались уходить, на них браво налетел кролик, ну и скончался от острого перелома шеи, и вот с ним-то они и заявились, довольные собой, жрать дикого зверя, когда у нас с собой достаточно пайков, идея такая себе, так что добычу пришлось прикопать. Ну и добытчиц моих потрепал по макушке. Тяжелый день, но спокойные и, в то же время, жизнерадостные ушастые девчата делали его завершение терпимым. За ночь ничего не изменилось. Как были в этом поле, так и остались, как не ловились спутники, так и не ловились, хотя гарнитура держала просто идеальную связь. Ну и ноги мои все так же не работали, из-за чего пробуждение вышло неприятным. А утренние процедуры, не будем об этом. Единственное, яснее ясного стало, что я в текущем состоянии просто болтливая обуза, и это нужно решать побыстрее. Отправив Астер к дороге, я уныло ковырялся в планшете. Сейчас-то помех в эфире быть не должно, а значит, варианты остается два. Или радиомодуль спалил, или нет этих самых спутников на орбите. Портал ведь тот, откуда по легендам пришли беженцы из иного мира, или иной планеты. В любом случае, в феодальном обществе едва ли запускают на орбиту навигационные спутники со стандартным протоколом. Хотелось принять первый вариант, но второй, с учетом всего, звучал правдоподобнее. Херни мы насмотрелись. А это значит, что подмоги не будет и нужно как-то обустраиваться. Укрытие, вода с пищей, безопасность, ноги починить. Благо, в фэнтези имеются всякие лечебные заклинания, как-нибудь да справимся. Нечего, короче, унывать. Есть дело, делай, обустраивайся. Но сперва требовалось разведать округу, так что я отправил вторую половину отделения Астер с половиной Холли пройтись по той же схеме, что и вчера, на глубину побольше, километров 7-10. По такой-то равнине это не проблема, огневая мощь у нас избыточная, а спасения явно можно не ждать. Кроникеру-то мы вышибли мозги, и сердце, и легкое правое разорвали, легко вспоминалось, своими ж глазами вплотную видел. Пока разведка топтала землю, я с Ташей и остальными решал вопрос собственной мобильности. Носилок тут не наделать, разве что к той рощице сходить, но это неудобно, да и ушастая, без хвоста, поднимала и носила меня с легкостью, на руках-то, а на спине ей было бы еще проще. Конечная идея была простой, сбруя, словно цирковой карлик или маменькин сынок, я буду висеть за спиной у волчицы, высовываясь из-за ее головы по грудь. Да, ей неудобно, если придется резко падать, велик шанс удариться самому, но так я мог хоть какой-то контроль над происходящим иметь, обзор получше. Сделали, в общем, и решить меня вызвалась сама Таша, тоном ледяной королевы отказав другим девчатам. Собственница, блин, но да, она большая, крепкая и сильная, один из лучших кандидатов. Так что стали делать сбрую на нее, взяв за основу тросы для крепления и белье в качестве мягкой подкладки. Результат не слишком-то эстетичный, хотя это как посмотреть, ведь при виде спереди Таша походила на любительницу крепкого бандажа, с этими-то тянущимися поверх одежды натянутыми тросами. В действительности этого никто не увидит, ведь мы предусмотрели, что нужно еще и броню надевать, так что вся специфическая красота была бы не видна. Время испытаний. Меня и мои бессильно болтавшиеся ноги подняли сразу двое, над присевшей волчицей. Аккуратно опустили, просунув ноги и усадив на скрученные тряпки. Затем в паре мест подтянули тросы, а то висеть мне под углом. Осторожный подъем. И вот он я, своего рода гоблин-кавалерист. По испытаниям, включавшим в себя бег, вышло, что конструкция крепкая, развалиться не спешит, а у меня нет морской болезни. И это хорошо, мотало знатно. Самой Таташе будто плевать было на дополнительную массу, разве что двигалась осторожнее обычного. Хорошо, работает. Пришлось груз ее рюкзака перераспределить между остальными, не бросать же, замены явно не будет. Так что до последнего носка и обеззараживающей таблетки, не говоря уж о магазинах с безгильзовыми патронами, зарядов к подствольнику и гранат. Затем на связь вышла Астер. Видим местных, идут с юга. Телега, запряжена в коня, трое пассажиров. Оружия не наблюдаю. Один старик и три, пауза. Обросшие белой шерстью девушки, на овец похожи чем-то. Сидят в корме телеги, спят. Старик ведет. Ага, не, а чего еще стоило ожидать? Если есть враждебные подобия моих волчиц, то могут быть и мирные, а, установите контакт, не спугните, без силовых мер, без необходимости, держите в курсе, если пропадет связь, узнайте об округе, в идеале карту местности, глава 12, тем временем, узнал чего там у разведчиков, ничего, в общем-то, сплошная зеленая равнина, недорого, никаких-то примет, но сейчас это уже не проблема, раз заметили местных, так что снова ждать, пока Астер пытается установить с ними контакт. Дед испугался, достал дубинку, сообщила она. Сбежать не пытается, но все равно обхватываем. Тут до меня дошел один неловкий момент. Язык, мать его. Не знаю уж, как это могло вылететь из головы, только переводчика у нас никакого нет, как и этой янтарной чародейской херни Кроникера. В таком случае, контакт становится затруднительным. Жестами что ли общаться? Впрочем, не успел я на эту тему толком забеспокоиться, как последовал следующий доклад. Спрашивает, кто мы и чего хотим. Вы его понимаете? На местном языке? Да, получается так. Звучит очень непривычно, но понятно. Так, ладно, одной проблемой меньше, не успев она даже появиться. Можно было переходить сразу к делу. Скажи, что вы из наемного отряда, и что ваш командир раненый, ему нужна помощь. Симпровизировал я, шито белыми нитками, но уж лучше, чем ничего. Я ведь читал кое-какое фэнтези, да и учебники истории, там, в средневековье, наемные отряды встречались часто. А поскольку признаков индустриальной цивилизации в округе не наблюдалось, то будем исходить из этого, вон и те лесные жители тоже выстроили не современное общество, а по образу и подобию, если верить рассказам, а сейчас им верить можно. После всего-то, немного успокоился, говорит, что их лекарь уехал, но можно подождать его в деревне. Понял. Пусть нас подождет, мы выдвигаемся. Если будет задавать вопросы, отвечайте уклончиво. Парочка коротких приказов, и разведчики были перенаправлены к дороге. Следом и наш импровизированный лагерь стал собираться, наскоро засыпали ямы для костров и сортиров, построились да пошли, ничего позади не забыв, включая андроидов. Да, они-то, может, вышли из строя, но бросать пока не видел смысла. На крайний случай, разобрать и распродать части как безделушки, если прижмет настолько, но была у меня внутри крохотная надежда, что сумеем и завести. Горели ведь индикаторные светодиоды. Путешествовать на спине Таши было странно, не неудобно, а просто как-то нелепо и неловко. Натурально чувствовал себя ребенком на чьих-то плечах, которого, так уж и быть, понесли куда надо. Зато обзор хороший, да, я все еще не прекращал попыток пошевелить ногами, даже щипал себя, только без толку, где-то на середине бедра вся чувствительность хлоп и пропадала, а уж мышцы даже не пытались напрячься. При том, что на вид-то имплант выглядел и ощущался целым, это мы посмотрели, матово-телесная нашлепка, размером с коробок спичек, только внутри нежная нейроэлектроника и переноса она не выдержала. Ладно, погрустить всегда успею, сейчас же не до этого. Надо было найти какое-никакое место, в котором можно обустроиться, собраться с мыслями, разведать обстановку и решить, что делать дальше. Местная деревня, в которой есть выездной лекарь, звучит как вполне подходящее место, и нам там дело найдется. Быстро я свыкся с мыслью, что мы тут останемся, но признаков обратного не было, так что все действия и планы исходили из текущей ситуации. Справимся. Куда деваться? За мыслями дорога прошла незаметно. Вот я увидел телегу и отряд Астер, вот там на горизонте еще разведчицы топали. Еще немного, и мы на месте. Телега как телега. Деревянная, грубая, сколоченная на гвоздях. Колеса опоясывали металлические пластины. Запряженный в нее конь тоже ничем не выделялся, флегматично жевал траву с обочины. Вот пассажиры, это интересно. Сам дед, жилистый седой мужчина в свободной белой рубахе, потертых сероватых штанах и соломенной шляпе, все еще с опаской поглядывал на моих девчат, деревянная дубинка под рукой, но фокусов выкидывать, вроде, не собирался. Такой, в общем, деревенский мужичок себе на уме. Ну да, на овец это походило больше всего. Сбились в шерстяную кучу в корме телеги, жалобно перепуганными глазами на всех вокруг глядели. Шерсть белая, пышная, практически по всему телу, без намека на одежду. У одной и глаза-то закрывало, по бокам свешивались ушки, сомнительная какая-то хренотень, короче, но, если можно стричь и стричь, почему бы и нет. Интересно, а собственная разновидность коров тут? Да, в общем-то, не так уж и интересно. Большой у тебя отряд, незнакомец, настороженно поприветствовал меня дед, и броня у них дивная, и самострелы такие, что не слышал никогда. Вот что тут ответишь, не выдавая слишком много, есть такое. Далеко до деревни твоей, слова чужого языка с легкостью слетали с губ, да и понимал я их сразу, звучали, конечно, непривычно, это есть такое, будто, не знаю, сперва с грузами на конечностях ходил, а потом их снял, да к миль 10 осталось, к вечеру точно доберемся. Но там уж, извини, лекаря нашего придется подождать. К соседям уехал, навестить да мелочь подлечить. Не торопимся. Ну, коли так, может, двинемся потихонечку. Чего толку под солнцем-то стоять? Мне и овечек довести нужно. Постоим. Как все мои сюда доберутся, так и пойдем. Он удивленно потер лоб. Да уж, 20 здоровых ушастых лбов. И это еще не все. Отличный повод подумать, а не светит ли какие неприятности. Только деваться ему некуда. Да и я конфликтовать не собирался. Пока сами не лезут. Здоровый отряд-то у тебя, выходит. Сколько ж сил на него тратить, чтобы в узде держать? Тут я отвечать не стал вовсе. Да и вообще не стоило распускать язык с незнакомцем, а то ляпну что-то не то и потом расхлебывай последствия. Ни традиций, ни обстановки, ни хера ж не знаю. Вот и постояли, пока оставшиеся разведчицы не подтянулись, а потом неторопливо двинулись походной колонной. Скука, пыль, скука, солнце, вот тебе и весь поход. Можно было бы с дедом поболтать да попытаться вытянуть из него чего, только переговорщик из меня сомнительный, и зубы заговаривать не умею. Своими бы руками разрушил какую-никакую легенду. Ведь что отряд наемников, местность-то представлять должен, политическую обстановку вообще на зубок, чтобы понимать, куда лезут и сколько выйдет стрясти. А я, опять-таки, не знаю ничего. В итоге, дошли сперва до засеянных полей. Там работали местные, занимаясь чем-то сельскохозяйственным. Все одеты примерно в том же простеньком, низкотехнологичном стиле, что и дед. Рубахи, штаны, вот это вот все. Внимание на нас, на удивление, особо-то не обращали. Провожали взглядом, возвращались к работе. Зато я кое-что интересное заметил. Работали-то и мужчины, и женщины, и дети. Вот только женщины и девушки торопливо, привычно отбегали от дороги подальше, стоило нам приблизиться, тогда как мужчины и парни спокойно продолжали махать тяпками. Когда проходили мимо, они сперва еще немного выжидали, прежде чем идти обратно. Это почему так? Традиции? Религия? Какой-то еще смысл, который до меня не доходил. Разберемся, если понадобится. Так вот, миновали поля, подошли к частоколу вокруг деревни, приличной длины частоколу. Неудивительно, жило здесь побольше, чем там, в лесной чаще. Навскидку даже 1000-2 населения бы дал. Простенькие ворота, шириной чуть больше этой самой телеги. «Приехали, выходит», — сказал дед, спрыгнув с телеги и разминаясь ходьбой. «Давайте так, господин командир, поговорю сейчас со старостами, коли согласятся, так пустим внутрь да найдем местечко для всех, а коли нет, то не серчайте, придется вам с другой стороны деревни ночевать, где остальные такие же девки собраны. К вам они не полезут, за это не беспокойтесь». «Ну», — я согласно кивнул, заодно быстренько обработал новую информацию. Похожие на моих волчиц живут отдельно, не в самой деревне. Причина, пока неизвестна. Но это ладно, выстроится потихоньку. Пока же оставалось снова ждать. Дед обратно залез в телегу и потихоньку заехал в ворота. За ними прятались грунтовая улица и на удивление стройный ряд домов. Пусть и простеньких и разнообразных. Какой-никакой порядок, выходит. Тут можно было попутно подумать над местной логистикой. Еда ясно откуда, выращивают. А лес для бревен откуда тащили, а вода из колодцев, вроде бы, поселения тяготеют к воде, будь то озеро или река, но таких вокруг как-то не наблюдалось. Плоская равнина, или степь, не, слишком уж сочная трава, и растения на посадках выглядели вполне себе крупными и здоровыми. К местным не лезем, держимся спокойно. Если кто-то решит прикопаться, зовите меня, силовой ответ только в крайнем случае, быстренько выдал я волчицам правила поведения. «Все равно можем размазать весь этот клоповник в пепел», – пробурчал кто-то. «Слишком тихо. Отставить. У нас тут никакая не противопартизанская миссия теперь, так что не нужно на мирняк клыки точить. Просто держитесь спокойно и уверенно, не больше и не меньше. А я бы заточила мясца жареного», – мечтательно протянула другая. «Снова, хрен поймешь, кто именно, но точно не из капралов». Чего началось-то? Я внимательно осмотрел девчат. Держались они на вид все так же спокойно, даже слегка отстраненно, притом не забывая следить за окружением. Только вот-вот и проскакивало нечто странное в лицах. Впрочем, в последних-то словах ничего криминального не было, я сам не прочь свежей свинины навернуть. «Это мы посмотрим», — ответил я. «Все равно придется на местное продовольствие переходить». Во, вот теперь подавленные довольные улыбочки. Другое дело, хотя все равно странновато, На самом деле, еще вчера держались без такого, а сегодня эмоции протекают. Понятно, что внезапная смена обстановки, да еще и такая кардинальная, но все же, за этим надо проследить. Похоже, создатели моих волчиц недостаточно хорошо поработали с их психикой, вот и есть у них пассивное стремление скатиться во что-то такое. Плохо это, да как сказать, с бездушными машинами общаться было бы куда сложнее. Главное, с поводка не спускать, и не дать ошейник скинуть, ага. Пока думал, дед уже успел вернуться, пешком, и с таким извиняющимся лицом. «Простите, господин», — сказал он, — «не хотят старосты, чтобы вы за оградой ночевали, придется с остальными. Согласились только насквозь пропустить, чтобы крюк почем зря не делать, веди, только это. Поглядывайте за ними, а то отвлечется кто и убредет ненароком, а там ж бабы, скот, не убредет». Я окинул девок взглядом, «не переживай, но отметку в голове сделал, не доверяют местные, боятся, что кто-то может отбиться от группы и что-то сделать. Логичное, вообще-то, опасение. Только потенциальные цели выбраны странно, до местных женщин моим докопаться нечем, да и скотину рвать не собираются. Видимо, какой-то общий душок недоверия к подобным зверолюдям. Вполне подходящее собирательное название. Мы быстро пошли по главной улице деревни. Старик, хоть и седой, умудрялся поддерживать темп. Мои выстроенные в колонну волчицы топали стройно и слаженно, без всяких намеков на то, что могут вдруг отвалиться и пойти своим путем. С этой стороны все хорошо. Попутно осмотрелся, но смотреть особо-то и ни на что. Домики, деревянные, стоят себе на месте, вроде старые, судя по темной древесине. Ни одной женщины или девушки на глаза не попалось, только занятые своими делами мужчины, вроде строителей, которые пристройку для одного из домиков делали. Скука, короче. Ни крупный город, ни на что особо смотреть. Центральная улица плавно перетекла в небольшую площадь, в центре которой стоял внушительный колодец. Широкий, каменный, целых 4 блока для подъема воды, видимо, богатый водоносный слой внизу. А еще у этого колодца стояла пара мужиков, младше ведущего нас деда, еще и одеты побогаче. Полноценные прямо зеленые кафтаны, сапоги как бы не кавалерийские, плотные штаны да натуральные кожаные шляпы. Выглядели ребята очень недовольными и встали прямиком на нашем пути. Что тут можно подумать? Выкрученное во вполне определенную сторону мышление решило соответствующе, засада. И 5 секунд с моего сигнала не прошло, как колонна ощетинилась направленными во все стороны стволами. На этих двоих смотрел Пяток, в том числе и пулемет. И, может, наши пушки выглядели для местных непривычно. Уж суть-то нашего поведения уловили. «Я же говорил», — воскликнул один из мужчин, помоложе, едва не дав петуха. «Ты гляди, они же дикие, как ты вообще додумался волков за стены пустить?» Оба они явно готовы были дать последний бой. Выхватили из незамеченных мною ножен мечи, встали в стойки, напряжены, не моргают, и кончики мечей недвижимо застыли на месте. Еще и дед бочком шмыгнул в сторону, чтобы не стоять между нами. «Великолепно. Ладно, с этим разберемся». Я помахал мужчинам. Может, не заметили меня, а то глядели только на девчат, не поднимая взгляда. Намеревался я, конечно, сперва поговорить, прежде чем скатываться в агрессивные действия. «Эй, болезные!» — крикнул я. «Это мои волки, так что дай мне спокойно пройти и заночевать». О, заметили. Из стоек ни на миллиметр не сдвинулись, но головы приподняли, продолжая удерживать всех остальных в поле зрения. Что, местные умелые бойцы, фехтовальщики, штрих-брейкеры какие-нибудь, а что ж ты там забыл, уважаемый, слезай да поговорим, как достойным людям подобает, сказал мужчина постарше, более спокойным тоном. Не могу, ноги не работают, совсем, ответил я. Такого поворота они, похоже, не ждали, даже на мгновение смутились. Ну тогда подведи ее, всадник, чего нам перекрикиваться, ты ведь за своими следишь, не разбредутся. Вот чего-то начали меня раздражать подобные высказывания. Может и не самый дисциплинированный у меня взвод, но под моим руководством инцидентов-то не было. Что за предубеждение? Может, кстати, и правда предубеждение. Может и основанные на чем-то, девчат-то моих сразу признали волками, не собаками, а разница тут есть. Учитывая, что девушки-овечки вели себя подобающе настоящим животным, сбились перепуганно в кучу и блеяли тихонько, то местные вполне могли опасаться, что дикая разновидность так или иначе будет вести себя по-дикому, как ни приручай. Или я просто херню какую-то несу. Такой возможности исключать нельзя. Хлопнул Ташу по плечу, шепнул пару слов. Она неторопливо выдвинулась вперед, подошла к мужчинам, возвышаясь на добрые сантиметров 25. Присела на колено, чтобы я с ними поравнялся головами, не теряя осторожности присела, с пушкой в руке. Формат переговоров не из лучших, но тут деваться некуда. Ладно, хоть они мечи опустили, пусть и не убирая обратно. С кем имею честь разговаривать? Сухо спросил я. Фрейхер фон Мец, легким кивком ответил старший, и мой племянник. Вы же, вот тут, конечно, проблема. Эти двое, похоже, обладали каким-то феодальным званием, представители местной власти, то бишь, может, им вся эта деревня принадлежала, так что надо было представиться как-то подобающе, чтобы и свою автономию сохранить, и никаких проблем не вызвать. Деду представились отрядом наемников, так почему бы и не попробовать сохранить эту легенду? Командование будет недовольно, если узнает, если только не предвиделось как-то, что мы выйдем на связь, да и напротив, может согласиться, что это правильная стратегия поведения, чтобы не привязываться к каким-то воинским формированиям, которых тут нет вовсе. Командир наемного отряда, все так же сухо сказал я, лейтенант Добровольский, скромное вы себе звание выбрали, лейтенант, сколько у вас тут, больше 2 дюжин рубак, да еще и голема, вон, вижу, тащите. Что ж, полагаю, наше небольшое недоразумение исчерпано. Они оружие убрали, так что и я приказал расслабиться, не настолько откровенно стволами тыкать. От внимательного взгляда мужчин не ускользнуло, что приказ был отдан не криком, а не громким бормотанием. Они переглянулись, но по этому поводу ничего не сказали. «Что же у вас за ранение такое?» – спросил младший. Смысла скрывать не было, ноги отказали, совсем, иначе бы сам стоял. Ох, да с таким-то не то что деревенский лекарь не справится, а то и не всякий придворный. Не повезло вам, не повезло. Тон, с которым он окончил фразу, мне как-то не понравился. Будто он уже чего-то замышлял, дуэль какую-нибудь идиотскую, или как там в древности аристократия херней страдала, или просто придушить тихонько. Зачем? Да, например, попытаться перехватить контроль над моими девчатами. Опять слишком глубоко копаю. Однако паранойя не значит, что за вами не следят. Деваться некуда, разберемся, сказал я. Так, может, мы пройдем уже? Да, жаль, что достойному мужу придется ночевать рядом с подобными девицами, покою ведь не дадут. В самом деле, мы вас задержали, крестьянин настолько путано все сказал, что подумалось, будто дикая банда к нам пришла, вот мы и взбудоражились. Предлагаю нам вечером вас навестить да поговорить, моему племяннику будет интересно и полезно. Как хотите, с удовольствием выслушаю, где в округе можно найти придворного лекаря и сколько он запросит. У нас-то в округе, старший хмыкнул, это вам вглубь империи надо. Или, если в собственные силы верите, тогда в дикие земли прямой путь. Там, говорят, девушки-монстры на любой вкус и лад. На этом и разошлись. Вынырнул из укрытия дед, повел, как ни в чем не бывало, дальше, а я старался ни о чем не думать. Пусть сказанное фрейхером в голове уляжется, потихоньку на фоне обработается, а там уже буду вплотную с этим разбираться. Сейчас же, другие дела, деньги, например, бесплатно кормить и поить нас никто не будет, как и, наверное, вообще место предоставлять, нужно бы заработать. А чем может заработать вооруженный отряд, уже назвавшийся наемным? Верно, не, работая андроиды, был бы другой вариант, они послужили бы инженерами, волчицы грубой силой, заработали портелью, но увы, с ними оставалось только надеяться, что заработают все-таки, какие-нибудь внутренние механизмы ремонта потихоньку поправят электронику. Мечты, мечты, приятные, но сосредоточиться стоило на другом. Тем временем подошли к другим воротам, они выглядели покрепче тех, через которые мы вошли, солидные такие доски, запоров сразу несколько, да еще и упоры в землю, и стены вокруг покрепче, и вышка наблюдательная сбоку, на ней скучал паренек лет 12. Выводы из этого простые, вторжения с этой стороны опасались больше, и селить нас собирались туда же, ага, к остальным. Ладно, посмотрим, чего еще нам принесет этот день. А пока ворота отпирались, я на всякий случай пересчитал взглядом волчиц, так, поддавшись на мгновение словам местных, все на месте, разумеется. Для людей домик справа, там у нас пастухи обычно обретаются, сказал дед, а для ваших там сарайчики, хорошие, крепкие, ни ветра, ни воды не пропускают, уж разместятся как-нибудь, а наши-то потеснятся, они кроткие и накормленные. Попить будет, да вдоволь. Вот пожрать нечего, мы ж только травоядных держим, даже собак нет, не говоря уж о кошках. А тут вон чего у вас, а собак с кошками почему нет, заинтересовался я. Да боятся, не любят, чего уж поделать, махнул он рукой. Да и нужды нет, мелкой животинки хватает, чего девок-то заводить. Очень любопытный кусок мироустройства складывался, в котором немалую роль играли подобные мои волчицам девушки, смесь с животными на разный вкус. Овец уже видел, собаку с кошкой представить несложно, корову все еще лучше не представлять. Представлять, на деле, и не пришлось. Вот она, одна штука, морду из щелей в двери амбара высунула. Благо, корова обычная, в смысле, копытная, четырехногая, черно-белая. Я бы даже не удивился, на самом деле, если бы она вдруг встала на задние копыта и стала танцевать, размахивая выменем, вот совершенно. А так, место, куда мы попали, представляло собой полукруг из строений, за которыми проглядывалась линия горизонта. Эдакая центральная площадь с колодцем, поменьше, чем в самой деревне, всего на одно ведро, усыпанная соломой и мелкими камушками. Запашок, да терпимый. Амбаров было штук 8, установленных впритык друг к другу. Все закрыты, но двери-то решетчатые, так что в целом было видно, чего внутри. Помимо упомянутой коровы и прячущимся за ней крохотным теленком, на нас глядела с испуганным интересом стайка девок-овечек. Как заключенные схватились за прутья, лица высунули и смотрели. То одна, то другая слабо блеяла, а больше никого, то ли на выпасе все, то ли избыток места по каким-то причинам. По правую руку стоял домик для пастухов, одноэтажный, мелкий, пара окон, затянутых полупрозрачной пленкой, из крыши торчала каменная печная труба. Вот тебе и место переночевать. Только, на самом деле, отрываться от девчат я не собирался. В такой-то ситуации лучше держаться к ним поближе, для совместной безопасности, и если что-то вдруг со мной захотят сделать, и если понадобится срочно впрыснуть во взвод дисциплины, нормально, сойдет. Хотя держаться все еще стоило поосторожнее. Мы расположились в крайнем левом амбаре, самом чистом и с минимум запахов. Тут, похоже, никого не держали, так что для нас самое то. Зашли по правилам зачистки помещений, стремительно проверили, расставили часовых и наблюдателей, и можно было немного расслабиться, а в моем случае, прилечь, глядя, как-то ж разминает плечи и спину. Да, андроидов сложили в углу, приказал потыкаться в управление вновь, раз горят дежурные огни на панелях, но, откровенно говоря, уже не верил, что получится их запустить. Попытка не пытка, даже один лишний день без собственных ног, это много. Стали ждать вечера, визита МИЦа. Проскакивали мысли, что нас на самом деле заманили в ловушку и внезапно нападут, но при здравом и тщательном размышлении я их отбросил. Не то место, мы ж вне чистокола и можем спокойно удрать. Да и не могли местные решить, что наемный отряд не выставит охрану. Короче, ерунда, маловероятные варианты развития событий. Маловероятные, но ушки на макушке, а патроны в патронниках, и зажигательные гранаты под рукой, ради сладкой-сладкой паники враждебных сил, столкнувшихся с мощным поджогом их собственного дома. Вечером сперва загнали скотину, стадо этих девок-барашек, испуганно заблеевших, едва они запах моих волчиц услышали, обычных коров с телятами, даже задорно хрюкающих свиней. Ну а куриный клёкот и так весь день шел без остановки. Следом уже и Мец заявился, с племянником. Сперва повернул было к домику пастухов, куда эти самые пастухи и скрылись, но его быстро окликнули. Он даже не слишком-то удивился, скорее, скривился с легким презрением, на долю секунды, будто я очки отношения потерял. А вот племянник больше на налаженный на скорую руку быт внимание обращал, чем на меня, да чего уж, пялился он на парочку девчат без брони, в одних майках и шортах. Кто бы мог подумать, что в сухой паек положат настолько острую фасоль. «Вижу, отряд ваш сбит еще крепче, чем я думал», — сказал Мец. «Сколько сил, должно быть, уходит, а с такой-то напастью это еще и не просто делать». «Справляюсь», — сухо ответил я. «Это хорошие солдаты. К слову о напасти, раз уж в округе подходящих лекарей нет, так может расскажете, кого нам стоит поискать в диких землях, а вы и уверенности в собственных силах-то не теряете». Добродушно рассмеялся он. «Дивный вы человек, добровольский. А что, а и расскажу, что слышал, Коли на ужин пустите и о своих ратных успехах поведайте. Глава 13. Расположились мы откровенно скромно, прямо тут, в амбаре. Разумно, пойти-то я никуда не смогу, а тащить меня пришлось бы волчице, которых внутри деревни видеть не хотят. Так что, расселись на полу. Я, фрейхер фон Мец, чего бы его титул не означал, его племянник. И чуть поодаль как бы невзначай Астер стояла, облокотившись о стену и внимательно следя за происходящим. Я об этом не просил, но и шугать не стал, пусть уж на случай, если что-то резко потребуется. Забавно еще с едой вышло, эти двое кое-что притащили с собой, включая пару глиняных бутылок, несколько головок сыра и ветчину, так что я немного из своих запасов достал. Галеты и шоколад, до которых руки так и не дошли ранее. Несмотря на дружелюбное начало, сперва мы помолчали, занятые едой. Сыр с ветчиной оказались нормальными, вот вино в бутылках, кислятина та еще. Выпил один хрен, даже не поморщился. Особо дружелюбного человека я из себя не изображал, и оправдание было более чем очевидным, сложенные руками ноги, так что мое нетерпение перейти к делу имело под собой основу. Дикие земли, это, уважаемый, в первую очередь, очень большие земли. Можно неделями бродить и никого не встретить, но завернул не туда, или слишком углубился, все, считай, пропал. Много там народу сгинуло, но много и вернулось. Только не все вернулись успешно. В каком смысле? Да во всех. Раненые, отравленные, очарованные, просто покореженные. И все это от девок, что там живут, да от разбросанных магических мест. Ну, с одним из таких мест вы, видать-то, и познакомились, а, можно и так сказать, осторожно ответил я. Да полно вам, можете не скрываться. За милю ведь видно, что вы не здешние, не имперские, не баронские, даже не из республики. А значит, принесло как его там. Мец наморщил лоб. Блуждающим порталом, вот как. Случается такое порой. Разные людишки и не очень к приграничным поселениям выходят. Но вы, самый крупный отряд. Что ж, наивно было думать, что по внешнему виду нам удастся сойти за местных. Ладно, маски можно сбросить. А еще, подчеркнуть где-то на внутренней стороне черепа слово «портал». Так и есть, признал я, не здешние. Похоже, из мест куда дальше, чем вами названные. Племянник его и так нас рассматривал с интересом, а теперь вообще любопытством горел. Видно было, как его разрывает вопросами, но он молчал, впитывая картинку широко раскрытыми глазами.